Солдат осмотрелся. Шаги одинокого прохожего прозвучали и затихли в конце квартала. Тогда солдат нерешительно поднялся на ступеньки крыльца и робко, неуверенно постучал в окно. «Кто там?» — послышался низкий женский голос. «Свой!» — ответил солдат. «Впустите, пожалуйста!» Голос показался ему незнакомым. Открывшая дверь женщина при виде немца невольно отшатнулась и попятилась. Солдат шагнул через порог. В комнате при молочно-белом свете небольшой лампы он узнал женщину. «Мария!» — взволнованно проговорил он и протянул ей руки. Женщина тихо вскрикнула. «Антонин, ты!» Подбежав к нему, она порывисто поцеловала Антонина в губы. Потом смахнула передником пыль со стула, приглашая сесть. Антонин сел верхом на стул, облокотился о его спинку и уперся в ладони подбородком. Все по-прежнему было в этой комнате, как при Ярославе и Бажене. Та же, знакомая с детских лет, сахарница с безухим зайцем на крышке, тот же граненый графин с водою, столовая ложка с изъеденным краем. По-прежнему лопочет маятник на стенных часах в соседней комнате. «А где же Ярослав и Бажена?» Антонин задавал вопросы быстро и четко, словно боялся, что у Марии не хватит времени ответить ему. Мария отвечала односложно, уклончиво. В душе она ругала себя за экспансивность. Зачем она поцеловала Антонина? Кто он ей? Где он пропадал? Почему на нем немецкая форма? Всплыли в памяти случаи провалов в подполье. Вот так же, не проверив человека, доверяя только его прошлому, тому, каким он был раньше, открывались перед ним и... платили своей головой. Слишком тяжелая расплата, кровью и жизнью. Антонин исчез как-то загадочно, никто толком не знал, куда он девался, и о нем с весны 39-го года ничего не было слышно. Лукаш не раз ее предупреждал. «Нас губит беспечность, легкая доверчивость, болтливость. Каждую нашу слабость использует враг». «Где же Ярослав, Бажена?» — спросил Антонин. Мария ответила, что ничего о них не знает. «Живешь в Праге и ничего не знаешь?» — с обидой проговорил Антонин. «Совсем ничего? А я так спешил увидеть Ярослава. Он мне нужен вот так!» Антонин провел рукой по горлу. «Понимаешь, тут большое дело. Я из лесу только с этой целью и пробрался сюда, в этой поганой форме». Мария молчала, пристально изучая лицо Антонина. 5 лет почти не изменили его. Правда, Антонин немного огрубел, его лицо утратило свежесть юности, он почернел и заметно осунулся. «Я ведь живу совсем замкнуто», — сказала Мария, невольно опустив глаза. «По-прежнему работаю диктором». «А что слышала о моих?» — спросил Антонин, надеясь с этого конца подойти к Марии. «Твоя мать умерла. Недолго она протянула после операции». Это был удар. Антонин не вскочил, не заплакал, только лбом прижался к спинке стула. Умерла мать, единственный человек, понимавший его, любивший его беззаветно и бескорыстно и прощавший ему все его маленькие провинности. Он отошел к окну и долго стоял молча. Горе потрясло его. Как часто и как много думал он о матери в эти годы подневольных скитаний по концлагерям. И как поддерживала его надежда увидеть ее вновь, уткнуть голову в ее колени, ласкать ее сухие маленькие ручки, руки вечной труженицы, утешить ее, обнадежить, сказать ей, что самое тяжелое осталось позади, что недалек тот час, когда она перестанет нуждаться, и все заботы о ней он возьмет на себя. «Когда она умерла?» — наконец спросил Антонин, овладев собою. «В январе 42-го. Мы с Баженой похоронили ее». «Бедная, бедная мать!» Антонин закрыл глаза. Открыв их, он увидел, что Мария плачет. Он взял ее руки и стал их целовать. «Спасибо тебе, Мария, спасибо». Что-то подсказывало Антонину, что об отце спрашивать не нужно. В глубине его сердца, в его самом сокровенном уголочке, таилось горькое предчувствие. Отец взял сторону врагов, служит им. И он был поражен, услышав от Марии, что отец и Карл Гавличек в конце мая арестованы. Их подозревают в умышленном разрыве воинского состава, что вызвало большую железнодорожную катастрофу. Кажется, впервые за долгие годы сын почувствовал к отцу что-то вроде уважения. Антонин стал расспрашивать о подробностях катастрофы, но Мария отговорилась незнанием. Ни о ком из других общих знакомых она не проронила ни слова. В голосе ее появилась деловая, чисто мужская сухость. И Антонин это уловил. Он понял, Мария не откровенна с ним и о многом умалчивает. Снова испытал он чувство обиды. С этим чувством он пожал руку девушке. Мария спросила неожиданно: «А если мне удастся разузнать что-нибудь о Ярославе или Божене, как я тебя извещу?» «Значит, оба живы?» «Я буду глубоко обязан тебе», — ответил Антонин с подкупающей искренностью. «Я могу еще раз сюда зайти». «Нет, нет, не заходи», — поспешно сказала Мария. «Давай договоримся так. В среду в 8 утра жди меня у ресторана «Балканы», только не в этой форме. Сегодня суббота. Если я узнаю что-нибудь, я приду». В воскресенье рано утром Мария была на квартире Владислава Марганека и убеждала его в том, что Лукаш и Антонин обязательно должны встретиться. «Какую бы форму Слива ни надел, я верю, что он всей душой с нами, он не способен на предательство». Оптимист и весельчак по натуре, Марганек не был простачком в делах подполья. «Голова у тебя умная, а бдительности не вот столько», — он показал кончик мизинца. «Что значит «не способен»? Ты ему кто? Сестра, жена? Откуда у тебя такая уверенность в нем?» Можно было возмутиться словами Марганека, но к чему бы это повело? Он был человек непробиваемый. «Но ты пойми, Владислав, он мучается, страдает. Он специально пришел из лесу, рискуя жизнью. Немало пришлось ему хлебнуть горя», — уговаривала Мария. «А меня его переживания волнуют не больше, чем, допустим, смерть Франца Иосифа. Откуда он взялся? Кто он таков, этот Слива? Я ничего о нем не знаю». Мария выходила из себя. Никакие доводы не могли убедить упрямого Марганека. «Ну, если ты хочешь знать...» — она пристукнула кулаком по столу. «Я так хочу, и я буду отвечать за это перед партийной организацией». Марганек зарыл пальцы в свою жесткую шевелюру и сказал невозмутимым голосом. «Я хочу. Что значит «я хочу»? Что мне до того, что ты хочешь? Быть может, ты захочешь ходить по Праге на руках? Сделай одолжение, разве я против? Но меня избавь от такого удовольствия». Мария, обессилев, откинулась на спинку стула. «Ну как сломить этого Марганека? Да чего же он упрям и глух к человеческим чувствам?» «Ты не кипятись, лапушка», — миролюбиво проговорил Марганек. «В таких делах нельзя слушаться сердца. Оно ненадежный советчик». Мария смотрела на него, не слушая. В голову пришла смелая мысль. Если Марганек не сдастся, его можно припугнуть. «Вот что, Владислав», — строго сказала она, — «если ты не хочешь устроить свидание, то я сегодня же вечером сама отправлюсь к Лукашу в пансион». Марганек выполнял функции связного при Лукаше. Слова Марии поставили его в тупик. «Ну и девушка. Пожалуй, она способна на такую штуку. От одной мысли, что к Лукашу, окруженному фашистской сволочью, явится женщина, у Марганека холодный пот проступил на лбу.